распрямляться, все равно стукаться, сдерживаться, чтобы не проклясть все на свете. Короче, это классический чердак сбору по сосенке с интеллигентско-артистическими претензиями. Это ужасно, это трогательно, это интимно, это тепло, и это пахнет хорошо вымытой женщиной. Это пахнет женщиной до такой степени, что у меня кружится голова, сам не знаю как, но я обнаруживаю себя развалившимся на чем-то очень мягком на уровне пола, а мои глаза находятся на уровне колен Изабель, которая устроилась на оттаманке. Думаю, что это оттаманка, целомудренно подогнув ноги под себя. Видны только ее прекрасные круглые колени, и ничто не заставляет хорошо воспитанного визитера догадаться, что они, эти колени, соединяются с восхитительными икрами и роскошными бедрами. Для этого надо иметь очень извращенное воображение. Сейчас она предложит мне чаю. Я чувствую это. «Хотите чашку чаю?» — говорит она. «Задушим светские церемонии в зародыше». «Изабель, между Лизон и мной произошло нечто ужасное. Ужасно дурацкое. Дурак — это я. Мне совершенно необходимо немедленно увидеться с ней. Если вы знаете, где она, если у вас есть хоть малейшее представление о том, где она может быть, прошу вас, скажите мне». Я вижу, что Изабель начинает беспокоиться. Так вот в чем дело. Она поцеловала меня довольно рассеянно, что совсем не в ее привычках. Сразу прошла в свою комнату, оставалась там всего лишь несколько минут, вышла оттуда и покинула дом, не сказав ни слова. Должно быть, у меня озабоченный вид, так как она торопится успокоить меня. Вы знаете, Эммануэль, Лизон часто ведет себя так. Но я припоминаю, теперь у нее было такое лицо, как бы точнее сказать, отрешенное и решительное, вот именно решительное. Она, конечно, отправилась к Жан-Люку. А вы знаете? Нет, она его, как она говорит, ликвидировала. Именно так. Она его ликвидировала. Это ее собственные слова. Тогда она, может, пошла ко мне? Ну, да, скорее всего. Именно туда она пошла. Сейчас она там, наверняка. Я знаю ее, она хотела сделать мне сюрприз. Она ждет меня. Боже, я должен бежать. Изабель кладет руку мне на колено. Лучше всего, Эммануэль, позвоните домой. Если она там, она ответит. И правда, какой я глупец. Где телефон? Вот, возьмите. Она протягивает мне одну из этих портативных игрушек, вытаскивает антенну, включает. Я набираю свой номер. Долго жду ответа. Молчание. Я отдаю игрушку Изабель. Говорю жалким голосом. Я был слишком жесток с ней. Она улыбкой успокаивает меня. Ссора влюбленных. Нет, ничего похожего, я порвал, я ее, как она говорит, ликвидировал, хладнокровно, окончательно. Знаем эти окончательно. Доказательство, вы здесь, потрясенный происшедшим, более влюбленный, чем когда-либо, горящий желанием начать все сначала. Да, но она же не знает этого. Она приняла все совершенно всерьез. Вы все уладите. Я думаю, что она пошла к подружке. может, к Стефани.